Глава 48. Найр Мериса попросила о встрече на следующее утро, еще до завтрака, как ни странно. Стивен совсем недавно ушел от меня в свою спальню, переодеваться перед завтраком. Я накинул на себя один из сшитых швеями халатов и в таком виде вышла в гостиную. Найр Мериса, как обычно, сдержанная и чопорная, была уже на ногах, готовая к очередному рабочему дню. «Ваша светлость», — поклонилась она мне. Найр, управляющий, требует от меня слишком многого. Я не вижу смысла отдавать для новых жителей деревни постельное белье или ковры из поместья. Пусть приезжают со своими вещами. Не на улице же они жили все это время. Что именно попросил у вас Алик, уточнила я. Любые вещи, которые могут помочь освоиться на новом месте, в том числе и посуду. Но я не понимаю, почему должна ставить на довольствие кого-то, кто никак не принадлежит к поместью. Я подавила тяжелый вздох. Понятия не имею, почему новые лекари приезжали в пустые дома без всякого имущества. Это было, как минимум, странно. Но я могла оправдать обе стороны, и Мерису, и Алика. Один заботился о процветании всего подведомственного ему района, другая – о доме, в котором жила. Значит, надо создавать особый фонд, из которого и выдавать вещи, необходимые на первые месяцы. Приняла я решение. Раньше ничего подобного не случалось. Теперь же, возможно, в ближайшие дни в деревнях появятся новые жильцы. И если они, как и лекари, въедут в пустующие дома, то им нужно будет как-то обживаться. В общем, Найра Мериса, я прошу вас пересмотреть запасные вещи и что-нибудь выдать Алику. Пусть не самое новое, пусть не в самом хорошем состоянии, но наши будущие работники не должны жить среди голых стен, иначе люди откажутся у нас жить и работать. Найра Мериса недовольно поджала губы, но все же поклонилась. Приказ был услышан. И если с лекарями было вроде все в порядке, то проблема с кузнецами и мельниками, вернее, с отсутствием мельниц, оставалась. И ее тоже надо было решать. Чем скорее, тем лучше. Стивен собрался в столицу уже завтра. Алик выдал ему список необходимых товаров для лекарей. Получилось внушительное полотно. Радовало только, что все написанное надо было делить на два. На следующий день я встретилась с Аликом и первым делом спросила, что случилось, почему лекари приезжают в пустой дом без собственного имущества. «Так дома-то для них строились, ваша светлость», — последовал ответ. «Другие дома в деревнях заняты, а у них лекари-то только чемоданчик с одеждой и настойками». «Ясно. Судя по описанию, в деревне приезжают парни с образованием, но без опыта работы. Что ж, хоть так». Я приказала Найре Мерисе, она посмотрит, что можно им выдать. Но на будущее надо создавать специальный фонд для таких случаев, повторила я мысль, высказанную экономке. Я все еще надеюсь, что в деревнях появятся кузнецы и мельники. Это на ярмарках поспрашать надо, ближе к лету, ваша светлость, последовал ответ. Может, придет кто, если условия понравятся. Условия. Какие могут быть условия в моих деревнях, долго не знавших хозяйской руки? Бьюсь об заклад, дядя давно позабыл об этом своем куске земли. Так что все, что я могла предложить, это достойную зарплату и свой дом. Стивен, появившийся дома вечером, лишь плечами пожал. Кузнецов можно в той же столице поискать. Помнишь учеников кузнеца в его лавке? Думаешь, им нравится всю жизнь в учениках ходить? Я почти что уверен, он их к кузнице и на выстрел не подпускает, чтобы, не дай боги, опыта не набрались. Заставляет торговать в лавке. А вот где мельников искать, я не знаю. Для них надо мельницы строить, хотя бы одну, покрупней. Тем более, что если деревни будут разрастаться, те пары мельничек, что здесь есть, не станут справляться с заказами. «Ты меня нарочно запугиваешь?» – буркнул я. «Мало мне лекари с их пустыми домами. Теперь еще и мельницу строй. А как я построю, если понятия не имею, как она работает?» Стивен хмыкнул. Обнял меня, прижал к себе. «Предложи кому-нибудь из местных мельников построить, например, пополам с тобой. Не думаю, что очень уж дорого выйдет. Потом, если захочет, твою долю выкупит. Ну и сможет расшириться». Я свела брови к переносице. «В принципе, неплохая идея, но с их патриархальными взглядами...» «Мужики», — проворчал я, — «этот мельник меня и слушать не захочет». «Намек понял», — рассмеялся Стивен. Мы с Аликом пообщаемся с мельниками. Да? Ну вот и отлично. Все мне забот меньше.